не сводя наполненных ужасом глаз с пары десятков нацеленных на него луков. «Я не смутьян! Нет, нет, клянусь!» «А что же тогда ты делаешь в этом лесу?» Грозно навис над ним сотник. «Или ты не слышал королевский указ, объявляющий всех, кто прячется в талуанских лесах, бунтовщиками и смутьянами?» «Виноват, ваша милость!» Селянин упал воину в ноги. «Я лишь хотел отыскать немного еды!» Он пододвинул корзину к кованому сапогу. «У меня малолетний сын и грудная дочь. Они голодают. Жену поразила хворь с тех самых пор, как нашу деревню сожгли гзирды». «Так ты еще и беженец!» — зарычал дюжий сотник. «Стало быть, ты нарушил сразу два королевских указа. Король Дарнет своим высочайшим повелением запретил беженство. Граждане Редонии не имеют права покидать место жительства. Ты знаешь, что бывает за нарушение королевского указа? Не терпится попасть к некромантам в качестве завтрака». «Редорон!» — окликнул сотника один из воинов. «Смотри, кого мы нашли!» Он тащил за шкирку чумазого мальчугана лет 7, размазывающего по грязному лицу слезы. «Прятался в кустах неподалеку!» «Пощадите, ваша милость!» Крестьянин покрывал поцелуями сапоги воина. «Не забирайте моего сына, он еще совсем мал. Не отдавайте его некромантам. Возьмите меня, вам немного крови, и я абсолютно здоров. Клянусь Олдисом-покровителем, только отпустите его». «Чтобы его одного сожрал вепрь?» — поинтересовался Редорон. «Отпустить ребенка в дикий лес? И тебе не жаль сына?» «Но что я могу сделать?» С безысходностью в глазах посмотрел на него селянин. «Не отдавайте его некромантам, благородный воин! Умоляю, позвольте ему уйти! Быть может, великие боги смилостивятся, и он сможет добраться до матери!» «Которая скрывается в глубине леса вместе с другими бунтовщиками!» — уточнил сотник. «Нет, нет!» — спохватился крестьянин, вновь оттирая воину сапоги. «Мы не смутьяны, нам просто негде жить! Не забирайте его! Умоляю, возьмите меня, ваша милость!» «Пошел вон!» Сотник не сильно пнул селянина ногой. «Убирайся, чтоб я тебя не видел более!» Крестьянин замер, не веря своим ушам. Он недоверчиво смотрел то на дюжего сотника, то на сжимающих оружие воинов, пытаясь определить, в чем подвох. «Ну!» — рявкнул Риордон. «Или ты и впрямь живешь мечтой стать пищей для некромосов?» Селянин едва не подпрыгнул на месте, схватил своего ребенка и опрометью бросился в чащу леса. «Спаси вас, Олдис-покровитель, о благородный воин!» Донеслось оттуда. Сотник окинул взглядом солдат и скомандовал. «Возвращаемся в лагерь. Здесь мы ничего не найдем, кроме смутьянских стрел в спину». Он вложил меч в ножны и направился к едва заметной тропе, ведущей к опушке леса. Сотня двинулась за ним, ощетинившись луками во все стороны. Избегающие открытого боя бунтовщики могли притаиться за любым деревом и ждать удобного момента для нападения. И хотя большая часть смутьянов лишь крестьяне, ремесленники да женщины с детьми, есть среди них и воины. И не только они. Что еще хуже, так это возможность получить из кустов вместо арбалетного болта магическую стрелу. Против нее щит бессилен. Сотник недовольно поморщился. 20 лет назад, когда он 18-летним сопляком добровольно записался в королевскую армию, каждому солдату полагался по крайней мере один амулет, защищавший его от удара чародея красного ранга. А за небольшие деньги у батальонного лекаря можно было купить еще. Пусть амулет мог отвести лишь одно заклятие, но в жарком бою это уже немалый шанс выжить. Те времена давно прошли. После восстания Лжеэдрионга, магов, которых и без того было до абсурдного мало в стране и в войсках, резко поубавилось. Теперь же, после восхождения на престол младшего принца Дарнета и двух жестко подавленных столичных бунтов, волшебников и вовсе не осталось. По одному целителю на полк. Это же просто какой-то цирк. Один лекарь на 10 000 воинов. Он не успеет спасти полк даже в случае внезапной вспышки какой-нибудь болезни, что в походах совсем не редкий случай. Мало ли что попадает в пищу воинам. мясо, пораженного недугом скота, подпорченный плод или тронутое грызунами зерно, а то и на привале укусит какой-нибудь больной дикий зверь. Это в мирное время провиант тщательно проверяется, на войне же бывает всякое. О том, чтобы поддержать солдат в сражении, прямо в бою исцеляя последствия легких ран и ушибов, уже и говорить не приходится. А ведь Ридарон еще помнил рассказы старых солдат, дослуживающих свои последние армейские годы в бытность его новобранцам. Старики говаривали, что некогда, еще при короле Эдрионге, в каждом батальоне на каждую сотню был положен свой целитель. Такое количество лекарей могло в битве и рану исцелить, а где надо и боевым заклятием подсобить. Только до подобного доходило редко, ибо все силы лекарей сосредотачивались на спасении жизни сражающихся солдат, а основную мощь войска обеспечивали боевые маги, могущественные чародеи зеленого ранга. Ридарон даже запомнил название основного заклятия зеленого волшебника – боевой пульсар. Грозно звучит, аж мурашки по коже. Одно лишь название уже само за себя говорит. Если старые солдаты не привирали, боевой маг с его помощью мог мгновенно уничтожить 10-12 воинов, и сил его хватало на несколько десятков подобных заклятий. В те давние времена солдаты шли в бой, имея высокий боевой дух, ибо в сердцах их жила уверенность, что могучие чародеи внимательно наблюдают за битвой, готовые поддержать атаку заклятиями, сеющими смерть в рядах врагах, или отвести от своих воинов удар вражеских чар, нанесенных волшебниками неприятеля. И не было страха получить рану, ведь биение твоего сердца видит через оранжевый шар целителя мудрый полковой лекарь, который не позволит тебе умереть, истекая кровью. Неудивительно, что несметные тумены Кзирдов дрожали от страха перед армией Меридонии. Сотник тихо вздохнул. Где те времена? Кто видел их своими глазами? Лишь старики, да и они молчат в страхе. За подобные мысли и сам Ридарон уже валялся бы на тарелке некроманта, если бы о них прознали нынешние защитники королевского войска. Сотник скривился. И это называется маги. Полсотни сопливых юнцов да злобных самодовольных корыстолюбцев, все как один носящие высокие чины тайной полиции, стержень армии короля Дарнета, держащий в страхе эту самую армию. Им лишь бы карманы набить, да лишний раз почувствовать свое превосходство над обычными людьми, и они никогда не упустят возможность осуществить и то, и другое. В прошлом месяце Ридарон подошел к одному из них в надежде купить боевой амулет, что имел бы силу погасить вражескую магическую стрелу. 20-летний щенок заломил ему цену в 1 золотой, месячное жалование простого воина. И еще долго глумливо хохотал над сотником, когда тот отказался, сославшись на неоправданную дороговизну столь простого артефакта. Мол, жить захочешь, еще не столько заплатишь. Где те мудрые могущественные маги и великие короли, что заботились о своем народе? Канули в лету давным-давно. Были ли они вообще? Ридарон верил, что были. Ведь исцеляла же страждущих принцесса Айлани. Не только безвозмездно, но даже милостью своею одаряя золотой монетой на обязательное омовение и покупку новых одежд. Самому ему так и не удалось увидеть столь великое чудо. Но сестра с мужем, иногда навещавшие сотника, много рассказывали об этом. Принцесса наделила острым слухом их племянника, страдавшего врожденной глухотой. Недаром же последние из сильных чародеев, наставники школы магов и целители столичной больницы, не пожелали принять власть Дарнета и укрылись в талуанских лесах. Их смутьянские речи о том, что бежавшая от некромосов и кровожадного брата принцесса отправилась за помощью, привлекали в леса тысячи недовольных. Волшебники эти утверждали, что придет час, и принцесса вернется и приведет с собой воинство эльфов, а может быть даже и истинного короля Ридонии, и страна вновь обретет счастье. Многие верили их словам. И сотник не видел оснований не доверять мудрости старых чародеев. Что-то они точно знали, в отличие от этих красноранговых выскочек Дарнета, которые оказались не в силах справиться с их волшебством. «Ридарон!» — негромко обратился к нему один из воинов. «Зачем ты отпустил этого бунтовщика? Многие шепчутся. Теперь жди доноса». «Пусть заткнут свои поганые рты!» — огрызнулся сотник. Тоже мне умники. Что-то я не помню, чтобы кто-то из них был против, когда я сказал, что мы возвращаемся в лагерь. Что же они не изъявили желания и дальше обыскивать лес и ловить смутьянов? Уж не потому ли, что испугались нарваться на взбунтовавшихся магов? Сейчас, когда опушка близко, можно храбро рассказывать, как сотня солдат совершила неповторимый подвиг, изловив оборванного крестьянина с малолетним сопляком в одной руке и древесной веткой в другой. За поимку любого смутьяна обещана награда в один золотой. Пожал плечами солдат. Ты только что лишил каждого из них двух серебряных монет. Наши поймут. Но ты не хуже меня знаешь, что тех, других, большинство. Мы опасаемся за тебя, Ридарон. Донос обязательно будет. И уже к вечеру ты попадешь в шатер полкового мага на разбирательство. Ничего, — скривился сотник. Обольют грязью и отпустят обсыхать. В крайнем случае разжалуют десятники. Переживу. У меня племянник такой же, как тот малец из леса. Я не мог скормить его этой ходячей гнили, а без отца он недолго проживет. Тише. Солдат тревожно оглянулся. Ты же понимаешь, что магов это волновать не будет. А если тебя обвинят в пособничестве бунтовщикам, сам попадешь в некрас. Вряд ли, отмахнулся Ридарон. А воевать-то кто будет? И без того армия копытням на смех. Воевать с кем? Зло поморщился солдат. С женщинами и детьми, объявленными вне закона лишь за то, что они бежали от рабства из своих сожженных гзидами домов? Брось, королю Дарнету не нужна армия. За него все сделают некроманты или змеиные языки. Мы лишь сборщики рабов, не более того. В общем, наши считают, что тебе лучше тайно покинуть лагерь и бежать в лес, пока в кандалы не заковали. Мы отвлечем внимание остальных. Бунтовщики примут, они всех принимают. «Что ж ты сам не уйдешь к ним?» — усмехнулся сотник. «Ты знаешь, почему?» — поник солдат. «Армейские маги не могут совладать с чародеями смутьянов. Указ короля Дарната об уничтожении смуты не может быть исполнен. А это значит, что рано или поздно доводить его до конца будут гзирские тумены. Они заполнят лес, и бунтовщики падут». «То-то и оно!» — наставительно произнес сотник. «Потому я и не тороплюсь в леса. Но если встанет выбор между скорой смертью и несколькими месяцами жизни, я не стану долго раздумывать». «Будь осторожен, не оказалось бы поздно», — посоветовал солдат. «Посадят тебя маги в колодки, никто уже не вытащит». «Посмотрим», — шевельнул бровями Ридарон. «Для начала я погляжу, как скоро маги мною заинтересуются. Если быстро, то, наверное, придется последовать твоему совету. Если же нет, то...» «Сотник, в лагере объявлен общий сбор!» К Ридарону подбежал солдат из передового дозора. «С караульной вышки передают сигнал поспешить!» «Сотня, бегом, марш!» — скомандовал Ридарон, переходя на бег. «Посмотрим, что еще стряслось!» На всеобщее построение его сотня явилась самой последней. Пристроившись к краю своего полка, солдаты замерли. Командующий армией выстроил войско перед виселицей, на эшафот которой сейчас возводили воинов в доспехах сотника королевской гвардии. Рядом с виселицей отряд тайной полиции уколами копий поставил на колени еще нескольких гвардейцев, чтобы заковать их в кандалы. К Ридарону подошел легат его батальона. «Сотник, захватила ли твоя сотня в плен кого-либо из смутьянов?» Властно поинтересовался он. «Нет, милорд», — ответил Ридарон. «Лес вдоль опушки безлюден. Бунтовщики сегодня не выходили из чащи». «Скверно, сотник», — недовольно нахмурился легат. «Если бунтовщики не вышли из чащи, вы должны были сами явиться к ним. Тем более, что теперь их языки будут трепаться еще сильнее. Сотня!» Он обратился к солдатам Ридарона. «Смотрите внимательно на эшафот. Скверно смуты проникла даже в ряды гвардии. Только что в лагерь явились эти смутьяны и заявили ни много ни мало, что в Арзану вернулись подлые убийцы отца и брата, бывшая принцесса Ридонии Айлани. И с кем бы вы думали? С наследником династии Дрионгов, явившимся вернуть себе законный престол. Чтобы эта заезженная басня бунтовщиков приобрела свежий вид, они добавили к ней весьма оригинальные подробности. Оказывается, наследник эдрионгов — великий шаман орков, и он даже привел с собой нескольких из них. Но смутьянам показалось недостаточно и этого. И потому новый лже-эдрионг для надежности привел с собой еще и парочку эльфов. И все они теперь живут в башне Радбонга одной большой и дружной семьей. Весь полк, слышавший слова легата, дружно засмеялся. Стоявший в первом ряду Ридарон привычно смеялся вместе с остальными. Попробуй тут не посмеяться. Мигом окажешься рядом с теми, что примеряют сейчас колодки. Тем временем легат поднял руку, останавливая смех, и ткнул ею в сторону виселицы. «Но мы вырвем смуту и разложение из наших рядов!» — громогласно заявил он. «Приказом главнокомандующего старший из изменников приговорен к смерти, ибо для нас великая боль, что подобное ничтожество носит доспехи сотника гвардии. Его соратники-смутьяны, согласно королевскому указу, подлежат обращению в рабство. Солдаты, взирайте же на то, как свершится справедливая кара!» На шею гвардейского сотника накинули петлю, но вместо того, чтобы с достоинством встретить смерть, он закричал. «Глупцы! Сын Эдрионга Справедливого вернулся! С ним эльфы! А сам он маг великой силы! Его орки разорвали в клочья мой отряд, и на моих глазах наследник заклятиями огромной мощи испепелил войско в 5000 клинков, а орки вырезали всех, кто пережил удар магии, и они были неуязвимы в бою!» «Ибо белый маг поддерживал их! Принцесса Айлани!» Из-под ног гвардейца выбили бочонок, и сотник, судорожно дергаясь, забился в петле. Спустя несколько ударов сердца он затих, и главнокомандующий отдал приказ разойтись по шатрам. Через полчаса по лагерю принялись шнырять маги и чины из тайной полиции, выясняя, о чем ведут разговоры солдаты меж собой. Нескольких человек схватили. В результате о произошедшем никто уже не решался произносить ни слова, даже в исключительно лояльном тоне. Но, как выяснилось, на этом ничего не закончилось. К вечеру в лагерь явилось больше сотни солдат столичного гарнизона, без оружия, в измятых окровавленных доспехах, едва передвигая ноги от усталости. Все они повторили рассказ казненного гвардейца, обогатив его множеством разных и во многом сказочных подробностей. Но суть осталась неизменной. Принцесса вернулась с наследником, с ними отряд орков. Вроде бы кто-то видел эльфа, а столичный гарнизон понес потери и не смог удержать ворота. Преступники уже внутри Арзаны. Главнокомандующий собрал срочный совет, после которого всех прибывших немедленно заковали в колодки, объявив смутьянами, а армии отдали приказ готовиться к рейду на столицу. Раздав указания подчиненным, Ридарон незаметно поманил одного из своих воинов. «Незаметно обойди всех наших!» Тихо прошептал он солдату, делая вид, что проверяет его снаряжение. «Скажи, спустя час после полуночи уходим в лес. Пусть предупредят всех, кому доверяют. Иди!» В назначенное время три десятка солдат во главе с сотником бесшумными тенями заскользили между шатров и приготовленных к маршу повозок. В короткой схватке отряд тайной полиции, охраняющий рабов, был вырезан. И пленников освободили. «Пора!» — шепнул Ридарону кто-то из солдат, и сотник пустил в ночное небо зажженную стрелу. Получив сигнал, его соратники по всему лагерю подрубили веревки, удерживающие шатры королевских магов, и рухнувшая тяжелая ткань накрыла спящих чародеев. В следующий миг в сложившиеся шатры полетели кувшины с горящей смолой, поджигая мятые купола, и восставшие воины ринулись к условному месту сбора у ближайшего к лесу края лагеря. Там уже кипел бой. Внезапным ударом люди мятежного сотника смели часовых и караулы, опрокинули заграждение и вырвались из лагеря. «Щитовой строй!» — зычно кричал Ридарон. «Лицом к лагерю! Лучники в тыл! Держать пролом на прицеле!» Он вдохнул побольше воздуха и крикнул как можно громче. «Солдаты! Мы уходим в леса, чтобы присоединиться к сопротивлению. Вместе мы соединимся с принцессой Лани. Все, кто желает уйти с нами, выходи из лагеря. Оружие в ножнах, щит за спиной, руки подняты. Мы ждем 5 минут, потом уходим». Он обернулся к накапливающимся вокруг солдатам. «Все в щитовой строй, кроме лучников! Держать коробку! Пятый ряд, щиты над лучниками! Ждем, пока маги не очухаются, и отступаем к лесу! Строй не ломать! Отход начинать по моей команде!» К тому моменту, когда маги Дарнета выбрались из горящих шатров и разобрали ситуации, к лесу отступал целый полк, наглухо закрытый рядами кованых щитов. Сотня магических стрел, пущенных вдогонку, не смогла остановить мятежников. Они, не останавливаясь, подбирали раненых и отступали все дальше, пока не скрылись за деревьями. Переливающийся лучистой энергией белый шарик ока целителя спустился чуть ниже, и Айлани закрыла глаза, всматриваясь в организм донельзя изможденного ребенка. «С месяц назад его поразила кзирская стрела», — сбивчиво объяснял стоящий рядом отец малыша, судя по одеждам, некогда бывший крестьянином, а ныне бездомный. «С тех пор рана затянулась, но ему с каждым днем все хуже». Стрела попала в ребенка на излете и уже не имела смертоносной силы. Она чиркнула по ребрам и застряла в мышце, не нанеся особого вреда. Стрелу извлекли сразу, но низкокачественное кзирское железо раскрошилось, и грязные частицы металла так и остались в ране, вместе с мельчайшими осколками кости, отколотыми стрелой от ребер. Они вызывали процесс гниения, и организм ребенка медленно погибал, отравляемый изнутри токсичным гноем. Кожа под затянувшейся раной вздулась синей опухолью, величиной с кулак, причиняя ребенку постоянную боль. Айлани открыла глаза. Все понятно, случай простой и распространенный. Необходима операция. «Не бойся, малыш, скоро ты будешь полностью здоров». Принцесса провела рукою над опухолью, направляя ручеек целительной энергии, дарующей организму нечувствительность к боли. «Я не боюсь», — всхлипнул мальчуган. «Это больно, да? Я буду терпеть». «Нет, это совсем не больно», — ласково улыбнулась Айлани. «Ты ничего не почувствуешь, кроме теплоты». «Скоро мы с тобой вместе будем распахивать наше поле, сынок», — ободрил его отец, сжимая в руках маленькую ладошку. «Как раньше, я пойду за плугом, а ты станешь направлять лошадь». «Наше поле вытоптали кзирды», — насупился малыш. «И они забрали нашу маму и нашу лошадку. Как мы будем пахать, отец?» «Ничего», — ободрил сынишку крестьянин. «Мы что-нибудь придумаем, а мама обязательно вернется», — поспешно добавил он. «Обязательно». «Из чрева Радхаш не возвращаются». Мальчуган изо всех сил сдерживал слезы, стараясь казаться взрослым. «Я не хочу распахивать поле. Когда я вырасту, я стану великим шаманом, как король Терк, и убью всех гзирдов, всех-всех!» «Терк, сынок!» Крестьянин инстинктивно поежился. «Его величество зовут Терк. Это имя народа орков. Его должно произносить правильно. Упаси Олдис покровитель разгневать короля!» «Вам нечего бояться, сударь», — покачала головой принцесса. «Его величество никогда не разгневается на ребенка. Он суров, но мудр и справедлив». «Да-да, ваше высочество», — торопливо согласился крестьянин, с опаской косясь за спину, на дымящийся район знати. «Воистину это именно так». Айлани проследила его взгляд и вздохнула. Район древних дворянских родов представлял собой одно большое дымящееся пепелище. Сразу после битвы с некромантами Трерк поднялся на вершину одной из башен королевского дворца и обрушил на дворцы знати ярость боевых энергий. Земля вокруг вздрагивала под ударами заклятий ужасной силы, и ее дрожь сотрясала даже скальную гряду королевского дворца. Спустя час от поместья заговорщиков остались лишь гигантские костры, пышущие нестерпимым жаром. Квартал древних и знатных дворянских родов перестал существовать вместе с самими родами. Те немногие, кому посчастливилось оказаться вдали от дворцов, в панике покинули столицу через незанятые орками южные ворота вместе с остатками стражи и тайной полиции. Его величество лично возглавил погоню, и орки настигли беглецов в 2 милях от столицы. Говорят, король перебил всех до единого, не пощадив никого, даже детей. На вопрос Айлани, зачем потребовалась столь немыслимая жестокость, Трерк лишь пожал плечами и заметил, что это вполне обосновано. «Если ты обратила внимание», — иронично усмехнулся он, «то в свое время им не удалось убить меня, и вот спустя 30 лет я вернулся за отмщением. Так зачем же плодить бесконечно кровную вражду? Не проще ли покончить с ней раз и навсегда?» «Но там же были дети», — попыталась возразить принцесса. «Они ни в чем не виноваты». «Любой ребенок рано или поздно станет взрослым и возьмется за оружие». Шаман смотрел на нее, как на слабоумную. «И доказательство стоит сейчас прямо перед тобой». «Но они могли вырасти, не питая к вам зла», — упрямилась Эйлани. «Это зависит от воспитания». «Я вырос, не питая к ним зла», — флегматично хмыкнул Трерк. «Но ты сама привела меня сюда, белый маг. Или ты столь глупа, что не понимаешь силы зова крови? Не думаю, что они, будучи гонимыми, смогли бы получить благородное воспитание среди людей, среди народа, испытывающего острый недостаток благородства, даже среди самых влиятельных своих слоев. Особенно среди них. Изысканные одежды и безукоризненные манеры еще не делают человека достойным. Красота изречений и благородство помыслов редко идут в вашем народе рука об руку». С этими словами его величество покинул ее, давая понять, что разговор окончен. А Эйлани ничего не оставалось, как принять то, что она сама же и затеяла. В конце концов, она знала, на что шла. Он сразу предупреждал ее, что так будет. Трерк вырос орком и не питал уважения к народу людей. На то у него было множество причин. И ее разум понимал их и соглашался с королем. Но сердце не теряло надежды на то, что его величество когда-нибудь увидит в человеческом племени и все то хорошее, что в нем есть. Правда, бывали времена, когда саму принцессу начинали терзать сомнения, а много ли в людях этого хорошего, особенно когда с тобой пытаются свести счеты, разгневанные политикой твоего отца сабийские крестьяне, считающие тебя легкой добычей. Или когда сидишь в прозекторской манора среди ходячих трупов, перед связанным и обожженным наставником. Или когда тебя спящую посреди пустыни продают в рабство. Или когда едешь по центральной аллее Арзаны, вдоль теряющейся вдали череды виселиц, увешанных казненными. Но минуты отчаяния и грусти быстро проходили, сменяясь решимостью изменить все и сделать свое королевство счастливым и цветущим. И Трерк делал то же самое, только по-своему. Она понимала это. Возможно, его методы жестоки, но с великим прискорбием приходилось соглашаться с тем, что до сих пор лишь они продемонстрировали нужную эффективность. Принцесса вздохнула и сплела заклинание излечения. Осколки реберной кости и частицы искрошившегося наконечника кзирской стрелы поползли сквозь пропитанные нагноением ткани ребенка и, проткнув кожу, выскочили наружу вместе со струйками крови, мутно-желтой от гнойных выделений. Последовало заклятие очищения, избавившее тело от разложившихся тканей и продуктов их распада, затем детоксикация и исцеление. Напоследок Эйлани излила на малыша жизненную силу. «Все, будущий великий шаман!» — улыбнулась принцесса. «Ты полностью здоров!» Она посмотрела на крестьянина, упавшего ей в ноги с хвалебной молитвой. «Ступайте, сударь, и берегите мальчика. Несколько дней он будет испытывать слабость, но вскоре силы вернутся к нему». Эйлани обернулась к лорду Тервису. «Зовите следующего пациента, наставник». Она исцеляла страждущих вот уже второй день, устроив импровизированный госпиталь прямо на анфиладе Дворцового моста, в самом ее начале, сразу за разрушенными воротами. После боя с некромантами она работала почти непрерывно, изредка прерываясь на прием пищи, омовение и ночной сон. В схватке с детьми некроса погибли 20 урских воинов, и почти полсотни получили серьезные ранения. Трерк был мрачен, словно грозовая туча. И когда выяснилось, что все выброшенные из окон королевского кабинета некромасы разбились в дребезги о прибрежные камни, в его глазах явственно читалось великое разочарование. Короля снедало желание отомстить за смерть сынов своего народа. Весь остаток дня принцесса посвятила исцелению раненых орков, после чего занялась уцелевшими жителями Арзаны. Люди находились в весьма плачевном состоянии. Отсутствие медицинской помощи, голод и репрессии, в результате которых многие горожане и беженцы получили ранения, вызвали в городе вспышку болезней, повлекшую за собой эпидемию. В первый же день принцесса остановила ее, излечив несколько тысяч человек прямо через биение жизни и с тех пор исцеляла наиболее тяжелые случаи, требующие особого внимания. «Сколько еще страждущих стоит в очереди, лорд Тервис?» — спросила Айлани, едва последняя вспышка белой энергии окутала очередного больного, заканчивая исцеление тяжелого перелома. «Около 200, ваше высочество», — ответствовал маг. «Сегодня, наконец, явственно вижу окончание очереди». Он сплел несложное заклинание, придавая принцессе бодрости. «Не забывайте о себе, принцесса, иначе вас разобьет упадок сил». «Чем давать советы с умной физиономией, лучше бы помог», — немедленно заявила Лимми, заботливо поправляющая пентаграмму силы белого мага. «Ребенок совсем измучился, а он сидит и разглагольствует старый хрыч». Старушка стегнула волшебника колючим взглядом. «Лимми», — мягко остановила ее Айлани, — «ты же знаешь, в делах целительских наставник будет не только мешать. Он и без того делает все, что в его силах». Первая фрейлина промолчала, не желая перечить принцессе, но недовольный огонек в ее глазах недвусмысленно указывал на то, что старого мага вечером ждут небольшой перечень претензий размером с королевский дворец. Спустя несколько часов из столицы вернулся Трерк с небольшим отрядом орских воинов. Стоящие в очереди на прием к принцессе люди испуганно жались к краям анфилады, пропуская закованных в сталь клыкастых исполинов верхом на огромных конях. Поравнявшись с Айлани, король спешился и подошел к ней. Очередь страждущих немедленно пришла в ужас при виде грозного шамана ужасающей силы. «Тебе придется прервать исцеление», — произнес он. «Предстоит сражение, и воинам необходима твоя поддержка». «Что случилось?» — встревожилась принцесса. «Кто-то из детей Некроса выжил?» «К сожалению, нет», — зло поморщился Трерк. «К западным воротам приближается армия твоего брата. Они сняли блокаду Талуанских лесов. Нам нужно дать им бой сейчас, пока они не соединились с армиями знати, что грабят провинции». «Я привел вашего коня, ваше высочество!» К ним подошел Уэйдин, ведя в поводу орскую лошадь принцессы. «А также захватил с собой немного еды и чистой прохладной воды. Вы сможете утолить голод прямо до начала битвы». «Очень старый бездельник!» Графиня Лим пригвоздила наставника взглядом, не утруждая себя воспоминаниями о том, что именно лорд Тервис научил виконта всегда держать наготове для принцессы запас прохладной воды. «Лимми, объяви нуждающимся, что я исцелю всех оставшихся после сражения», — велела Айлани. «Наставник, прошу вас следовать за мной. Я нуждаюсь в вашей помощи и советах». Король с несколькими орками ускакал во дворец, доверив остальным сопровождать принцессу к воротам. Айлани уселась на могучего коня, и процессия тронулась в путь. «Виконт, зачем его величество направился во дворец?» — спросила она, сделав глоток освежающей прохладной воды из походной фляги. «Он желает выставить наблюдателей на одной из башен, дабы с большой высоты обозревать окрестности на случай появления войск знати, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. Сам он сосредоточится на армии неприятеля, воспользовавшись взглядом зверя. Не волнуйтесь, ваше высочество, король скоро вернется». «Его величество зол на меня», — печально вздохнула Айлани. «За то, что я не уберегла столь многих орских воинов. Но заклятия некромосов очень сильны. Они умерщвляют мгновенно. Я даже не успела ничего сделать. Всех, в ком хоть сколько-нибудь теплилась жизнь после ударов некромантов, я исцелила полностью. Я предприняла все, что только смогла». «Вы зря окорите себя», — покачал головой Уэйдин. «Король весьма высокого мнения о вас и вашем участии в бою. Он при мне разговаривал об этом со своим братом. Просто у него еще не оказалось времени лично поблагодарить вас. Его величество почти сутки накладывал на оружие и доспехи воинов боевые чары. Он извлек из ножен свой меч и показал принцессе. Я тоже удостоился столь великой чести». Айлани взглянула на меч, клинок которого словно светился изнутри черным огнем. От него густым потоком исходили энергии боевых чар. «Похоже на его собственные мечи», — заметила принцесса. «Именно так», — подтвердил Уэйдин. «Его клинки единственные в том бою оказались способны прорубить магические щиты Некроса, и он решил исправить эту ошибку. Бой проходил в закрытом помещении небольших размеров, и его величество не имел возможности применять самую мощную магию из ему доступных, что неизбежно вызвало бы разрушение дворца и гибель всех нас и его самого. Поэтому он был вынужден использовать лишь отдельные заклятия великой силы. Лучшим решением оказался клинковый бой, но защита детей некроса являлась непробиваемой даже для могучих боевых топоров орков. Более подобного не случится. Но ведь все некроманты повержены. Пожала плечами Айлани. К чему эти предосторожности сейчас? Его Величество заявил, что лишними они не будут, объяснил Викант. И признаться, я полностью согласен с ним. Лучше поздно, нежели никогда. Да и в предстоящих битвах это не помешает. Когда принцесса поднялась на вершину сторожевой башни западных ворот, вражеское войско уже вступало в городскую долину. 2,5 сотни орских воинов верхом на конях замерли перед запертыми городскими воротами в ожидании приказа к атаке. Невозмутимо наблюдая за приближающимися полками противника, Айлани напряженно вглядывалась вдаль, пытаясь оценить силы врага. 1, 2, 3, 4 полка двигались к городу. Почти 40 тысяч клинков против 250 орков. Она с тревогой посмотрела в сторону королевского дворца. Где же Трерк? Без него их небольшой отряд неминуемо погибнет, и даже ее поддержка не спасет их. Столь велико неравенство в силах. Король появился спустя 3 минуты. Он остановил коня у подножия сторожевой башни и сбежал по ее ступеням на самый верх, даже не запыхавшись. Окинув взглядом приближающееся войско, он хмуро произнес: «Это нападение мы отразим». Трерк посмотрел на Айлани. «Но мы не можем вечно сидеть тут и тратить время и силы на армию каждого, кто пожелает объявить себя королем или просто разграбить город. Приближается Великая война. Вскоре несметные полчища змеиных языков выплеснутся из Радхаш на земли Эфрика. Мое место в рядах Орды, что встанет у них на пути, и твоя помощь там тоже была бы не лишней, белый маг». «Но я не могу бросить своих людей», — воскликнула принцесса. «Они нуждаются в помощи, в защите, они нуждаются во мне». «Люди постоянно в чем-нибудь нуждаются», — скривился король. «Что здесь, что в любом другом королевстве. Мало кто из них желает позаботиться о себе сам. Большинство ждет, что это сделает кто-то другой. Как ты считаешь, что лучше, отсрочить на пару недель гибель кучки этих бесхребетных слизняков, а после погибнуть, захлебнувшись в миллионных армиях песочников? Или попытаться спасти всех остальных, дабы объединить их и совместными усилиями разбить воинство кзирдов?» Принцесса опустила глаза. Разумеется, он как всегда был прав. Но сама мысль о том, чтобы обречь на смерть народ Ридонии, претила самому ее естеству. «Я не знаю», — честно призналась Айлани. «Но не могу просто бросить их на произвол судьбы. Я должна попытаться сделать хоть что-то. Я поклялась, что принесу народу Ридонии избавление от страданий». «А еще ты поклялась Эльфиндилу Эльфийскому, что сотворишь целительные чары на народе эльфов», — напомнил Трерк. «Но почему-то ты все еще здесь. А ведь эльфийский маг погиб ради того, чтобы твою страну первой не скормили детям Некроса. И хотя прока от него было немного, он проявил храбрость и честно выполнял обязательства, данные нам своим народом. К тому же великому князю стоит узнать о том, чем все закончилось. Мне что-то подсказывает, что мы несколько подвели его всей этой запутанной историей с обменом крови на источники волшебной силы». «Это так», — склонила голову Айлани, втайне ругая себя. Эти дни выдались столь напряженными. Сотни больных и раненых, непрерывное исцеление с утра до ночи. Она просто забыла об эльфах. «И я исполню свое обещание». «Интересно, когда?» — поднял брови король. «Ты же собралась бессмысленно погибнуть под саблями песочников вместе со своим народом, терпеливо ожидающим, когда его кто-нибудь спасет. Посмотри вниз!» Он кивнул на разворачивающийся в боевой порядок полки противника. «Даже сейчас они желают делить власть, надеясь на то, что кзирды не тронут своих союзников. Их вполне устраивает быть марионетками, неважно чьими, некромантов или змеиных языков. Лишь бы остаться сытыми и не потерять сладость начальствовать. И если ради этого им необходимо всего лишь раболепствовать и присмыкаться перед своими хозяевами, да грабить и изводить собственный народ, они без колебаний пойдут на это». «Но народ невиновен в их алчности и низости», — воскликнула Айлани. Почему же вы хотите оставить простых людей на растерзание к зирдам? Разве не виновен? Усмехнулся Трерк. А кто допустил возвышение этих самых алчных и низких? Кто равнодушно смотрел на то, как они набирают силу, вместо того, чтобы проткнуть их жирные животы мечом? Или твое племя слепо, глухо, немо и лишено разума? В народе орков гниль никогда не смогла бы повести за собой благородные кланы. Это невозможно. Подобный претендент в вожди был бы мгновенно разорван разъяренными орками. В отличие от вас, мы не стадо бессловесных животных. Король сделал паузу, но, увидев, что принцессе нечего возразить, закончил. И потом, я не желаю обрекать на гибель тех из людей, кто еще сохранил достоинство. Они могут присоединиться к нам в Великой войне. Снизу донесся сигнал боевого рога, трубящий наступление, и неприятельские полки, ощетинившись штурмовыми лестницами, двинулись в атаку. Вражеский военачальник не изъявил желания выстроить катапульты и баллисты, изрек виконт Вейдин, все это время хранивший молчание. «Я вижу в рядах атакующих всего два тарана. Вероятно, он рассчитывает на быструю победу числом». «Дурная привычка», — оценил Трерк. «Не иначе он заимствовал ее у гзирдов. Но дети пусты не могут позволить себе подобное. Их народ воистину неисчислим. Подобно этому город они штурмовали бы войском из не менее 20 полных туменов, что больше численности наших противников крат в 5-6. А ведь у народа Радхаш есть еще и зелье Хватхуд». Он плавным движением воздел руки вверх. И в следующий миг, залитое ярким солнцем небо, резко потемнело, наливаясь багровыми красками. Айлани болезненно прищурилась, почувствовав знакомое покалывание на кончиках пальцев. Грянул раскатистый гром, сотрясая воздух. И в небе над вражескими полками малиново-красными огнями расцвели сотни бутонов пламени. С режущим уши свистом они рванулись к земле, обретая формы раскаленных каменных глыб, оставляющих позади потоки бурлящего воздуха. Великий камнепад ударил в долину, и земля подпрыгнула под ногами. Где-то совсем рядом раздался громкий треск, и сторожевая башня вздрогнула. Спустя мгновение пришел звук исполинского взрыва, и принцесса повела рукой, изливая на всех вокруг целительное заклятие, защищающие барабанные перепонки от разрушения. «Камень слабоват», — оценивающе произнес Трерк, разглядывая огромную трещину, расколовшую башню. «Город слишком старый». «Нам лучше спуститься вниз», — добавил Вейдин, пока она не обрушилась. Никто не стал подвергать сомнению его правоту, и люди поспешили покинуть башню, перепрыгивая через расколотые трещины ступени. «Идемте, наставник!» Тот стоял у самого края покосившейся башни и не сводил глаз с долины, скрытой густыми клубами, выбитой камнепадом земли и пыли. «Колоссальная мощь!» — тихо произнес лорд Тервис. «Немыслимая сила! Всего одно заклятие, от которого у меня едва не свело судорогой нервы, и войско повержено! Я давно уже старик, всю жизнь свою посвятивший науке, но лишь теперь понимаю, что имели в виду составители древних хроник, когда писали о том, что мощь черного рыцаря слишком велика для человеческого мира, и великие боги посылают его к нам лишь в годы самых страшных испытаний, ибо в иное время его появление сулит только беды». Старый наставник, опираясь на руку принцессы, перешагнул образовавшуюся трещину и побрел по лестничным ступеням. Внизу уже собралась огромная толпа народа и детвора, опасливо косясь на охраняющих ворота клыкастых гигантов, карабкаясь на крепостные стены, поглазеть на великое заклятие короля-шамана. Трерк велел открыть ворота и вышел к орскому отряду. Он подошел к брату и что-то сказал ему. Могучий орк взмахнул хрардаром, отдавая приказ. Закованные встали с полины, молча тронули коней и неторопливо двинулись к затянутому клубами пыли полю битвы. «Куда они направились, ваше величество?» Айлани вышла вслед за королем. «Поищут выживших», — ответил Трерк, — «если таковые остались. Там, у башни магов, пленный сотник сказал, что королевская армия насчитывала 50 тысяч клинков,